Глава 57. Тайлер Хоторн обнял свою жену. Аманда давно перестала бояться собак. Она любила сидеть с ними на полу, но сейчас все устроились на террасе, расположенной возле спальни. Хоторны, одетые лишь в купальные халаты, сидели, опираясь спинами о стену. Рядом с каждым лежала собака. Солнце зашло час назад, но ночь выдалась теплой, и никому не хотелось возвращаться в домой. Аманда, которая удобно устроилась на плече мужа, смотрела на свой особняк внизу. Бретт и Ребекка по-прежнему жили там, но сегодня вечером вместе с друзьями отправились на концерт. Колби недолго оставался на свадьбе, он лишь потребовал у невесты поцелуй. Аманде показалось, что он был сильно разочарован, когда Тайлер не стал возражать. Он целомудренно поцеловал Аманду в щеку и лишь пожал плечами, когда Тайлер попросил его заходить в гости, а потом исчез. Бен и Даниэль получили выходной. Алекс, разослав своих людей с разными поручениями, пошла на первое свидание с Роном. Тайлер улыбнулся, вспоминая, как трудно было Рону набраться мужества и пригласить Алекс, уже несколько недель дожидавшуюся этого. Привидения также удалились по своим делам. Тайлер не знал, что приготовила для них судьба. Но он с надеждой смотрел в будущее, чего не было уже много лет. «Послушай», — сказала Аманда. Тайлер насторожился. Впрочем, собаки сидели совершенно спокойно. Аманда задумчиво улыбнулась. «Они вернулись». Он снова прислушался, и на его лице появилось отражение ее улыбки. Ветерок принес тихую, ритмичную песнь. Сверчки. Конец книги. Сентябрь 2012 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Евгения Ионкина.